Они хотят одолеть бесноватых, бесполых людей. Смешно. Природа нас производит поштучно, чтобы мы их использовали как орудие». Кольк все рассказывал, а Серега подкладывал мне торопливые каракули этой ночи. А я думал о Маркизе и мысленно сражался с ней, и у меня голова гудела от воспоминаний о Гаврилове и от всего, что было. «Да, мы вращаемся вокруг одного и того же. Зла. Ну что ж, значит, есть закон. Закон зла? Пусть. Значит, злодей — победитель. Но ведь жалкий Ницше сам же призывал быть по ту сторону добра и зла. Он только не сказал до конца, кто эти белокурые бестии. Одиночки. Но одиночка — это тот, кто не пытается плодоносить. Плодятся только бессильные». Давний кошмар, который мучает человека. Битва ангелов с дьяволами. Это было не во сне, но я видел чужой ад. Черные лампадные тени метались в Клавдином вестибюле. «У тебя всегда был один единственный козырь. Ничего не желая сама, ты добивалась, чтобы тебя хотели. Значит, ты — объект», — сказал я Маркизе, которая стояла передо мной как живая. «Все друг другу объекты», — сказала она. «А для себя — субъекты?» «Нет, — говорю, — ты для себя не субъект. Субъект не завидует, и значит, его нельзя отменить. А тебя можно, и ты это знаешь. И когда свежая выпечка твоя зачерствеет, тебя никто не купит для любования. И больше ты никому не нужна, кроме дурака, который ищет в тебе тайну. А кто ж будет искать тайну в черствой оладьи? И ты боишься, что пойдешь на сухари или на рыбий поклев. А в субъекте всегда тайна незаконченности. И старуха-субъект манит к общению с ней еще больше, потому что отлетело от нее сходство с другими и накопилась тайна несходства. Я помню, как хоронили Ермолову, первую народную актерку державы, и Москва плакала по старухе, и королевский портрет ее я видел в музее, и он был незакончен, как сама жизнь. А кому нужны старые объекты, умершие еще при жизни и при жизни еще ставшие объедками? И я читал и спорил, и Кольк все рассказывал, и отвращение росло и спасало меня от ужаса нелюбви к женщине. И это была мера моего спасения. Потому что полной мерой спасения отвращение быть не может, а только восхищение и благоговение. Но его не было у меня. «Маркиза, конечно, ни в чем не призналась», — рассказывал Колька. «Тут случай помог. В соседнем селе задержали двух человек, которые подрались в пустой избе, куда они зашли выпить и попросили хозяйку сдать им комнату. Напились, поссорились, не заметили девочки 10 лет, которая спала на печке. Она слышит: убийство, убийство, выскользнула из избы и за людьми. Этих двух взяли. Оказались 2 рецидивиста, которые отбыли срок. А при них бочонок спирта, 50 литров. А спирт там стоил, ого-го, рублей литр. Большие 1000 стоил бочонок. Как раз столько, сколько в заемной бумаге с базы Маркиза. У одного бандита кличка Рябой, у другого — сифилитик». Они все рассказали. «Сука», — сказал сифилитик. «Из-за нее все». Они вышли из заключения, болтались по городу, на работу не берут. Маркиза узнала сифилитика. «Либо поможете, либо вам конец. Никуда на работу не возьмут. Обещаю и еще припомню кое-что. А поможете? 50 литров спирта и работа на базе». «Куда денешься?» «Убили жену комполка. Очная ставка. Они ее матерят, что продала. Она им — болваны!» Был суд, требовали смертной казни. Дали 10 лет. Она ни в чем не призналась. Комполка застрелился, Мужа маркиза увезли в больницу. Не знаю, как я заснул, но я увидел сон про Кольку и про себя. Будто прихожу я к нему в номер, а он дрожит весь, возбужденный какой-то. Я ему: «Что с тобой?» А он: «Пошли, сейчас увидишь». Подались мы в соседний номер, а там игра, вовсю карты щелкают, мотыльками порхают, и стол зеленый. Он говорит: «Хочешь, я тебе карту покажу? Карту, которую всегда могу в колоде найти, не глядя. Я ее называю «Двое из Костина». У меня в Костине, по Ярославке, две знакомые блондинки. Не веришь? Я ее пальцами чувствую. Беру ее в любой колоде и достаю». «Ну а что ж ты дрожишь?» «Я никак не пойму, откуда я знаю, как я эту карту отыскиваю». «Ты ведь выигрываешь?» — спрашиваю. «Всегда». «Чего ж тебе еще надо?» «Не знаю».